А шляпка? Под это платье шляпки у меня нет. Лучшие украшения женщины – ее волосы. Ты их недавно так прекрасно остригла и завила, что видно всю твою грациозную белую шею. Да от тебя никто глаз не сможет оторвать. Что, идти совсем без шляпки? Ехать можно в ней, но в прихожей оставить на столике. Вот маникюр нужно, конечно, подправить. И сделать ногти ярко-красными, в тон столь же красной губной помаде. Правда, ты можешь ощутить неприязнь со стороны женского окружения президента, но он сам, его сын, секретари и даже слуги не смогут свести с тебя глаз. Ты ощутишь себя самой настоящей великосветской леди. Если же заранее договориться с фоторепортером, который сможет скрытно снять нас на фоне дворца Рамбуе, да еще в компании с президентом, эти менеджеры в раз повысят свои гонорары, как и хозяйки домов мод. Ты мне предлагаешь договориться с фотографом? Нет, нет, это я озвучил мысли вслух. Я сам обо всем договорюсь. Из двухкомнатной квартиры на улице Риволи они выехали на такси. Все-таки ужин непременно будет с вином, а Серж привык не садиться за руль под датым. К чему эта фраза? К тому, что автомобилем его все-таки наградили, узнав, что он водит уже 4-го года. И это вовсе не примитивный Рено. Нет, ему дали новенький Citroën с передним приводом, массовую, но качественную модель французского автопрома. Сам-то он поглядывал на лакированный Peugeot, но какие наши годы, будет еще этот красавец в его гараже, а может и Бугатти. Тут он вдруг вспомнил, что будет с Францией через 4 года и помрачнел, что не ускользнуло от внимания его подруги. «Что с тобой, Моншер?» – спросила обеспокоенно Анжела. «Что-то пошло не так, с фотографом не договорился. Надеюсь, он уже в Рамбуе и обосновался там, где я ему рассказал», – вяло сказал Сергей. «Еврейский вопрос меня беспокоит. Ты, милая, слишком хороша для обычной француженки. Признайся, в вашем роду есть евреи». «М-м», – невнятно промычала Анжела, потом заглянула в глаза проницательному повелителю и сказала тяжко. «Есть. Моя бабушка – чистая еврейка, хотя и католичка, но мама только наполовину, а дедушка и отец – натуральные французы. Но разве в Советской России есть антисемиты? Они есть рядышком, в Германии, и точат уже зубы на тебе подобных девушек. Придут, изнасилуют и потащат в концлагерь, на убой. Да кто ж им позволит сюда прийти?» – вскричала Анжела. «Мы дали им по зубам в 18-м году и еще дадим. История имеет свойство повторяться. Попрут сюда баши обязательно, с таким-то Гитлером у власти. Они вырастили злое и настырное поколение, которому сильно хочется исправить историческую несправедливость. Поэтому шансов на победу у них будет в этот раз больше. Ты во Франции без году неделя, а уже берешься нам поражение предсказывать. Путин де советик, жалко мне вас, а особенно тебя», — сказал попаданец с безнадеженкой. «Так защити меня, возьми в руки винтовку, пойди на фронт и застрели там хотя бы 2-3 баши. Если каждый так сделает, все баши быстро кончатся. Не кричи так, хоть между нами и водителем стекло, а все же он может что-то услышать и повести нас совсем не в Рамбуе, а в ближайший полицейский комиссариат. А ты не нервируй меня, приходят же тебе в голову такие идиотские мысли. Ну прости, прости, май дарлинг, эй. Я француженка, а не британка или американка. Скажи лучше, что я же ли, симпатик, шарман, Дуся. Точно, ты натуральная Дуся, Муся, Пуся и красотуля. Амин». Глава 11. Ужин в кругу президентской семьи. При выходе из такси Серж, одетый в стандартный черный смокинг с белоснежной рубашкой, не спеша покрутился с Анжелой вокруг оси, позволяя сидевшему, вероятно, в кустах фотографу сделать снимки анфас. В профиле с тыла, парочки, уходящей к всем известному президентскому дворцу. На парадной лестнице их встретил многим также известный секретарь президента по имени Рауль. Эту встречу фотограф тоже должен был снять, а потом переместиться скрытно к лужайке перед озером, куда Сергей намеревался привести президента. Секретарь ввел молодую пару в гостиную, где находились, видимо, все участники приватного ужина. Рауль тотчас сунул им в руки по стакану с аперитивом, от которых они исправно отхлебнули и пошли здороваться с президентом и его женой, которые вольготно сидели в обширных креслах. По обе стороны от президентской четы сидели точно так же две пары молодых людей, впрочем, не слишком молодых, лет 30-35. «Бог мой, какую красавицу ты, Серж, с собой привел!» — сказал с подъемом президент и стукнул своим стаканом об их. «Вы разве ее не узнали, мсье президент?» — улыбнулся Костин. «Это Анжела Бертье, повторившая мое достижение на Олимпиаде». «Анжела!» — удивился Лебрин и вдруг расплылся в улыбке. «Ну да, я же вас, мадмуазель, недавно поздравлял в президентском дворце на Шанзелизе. Но вы так преобразились. Просто герцогиня или артистка кино. Такая честь в жизни мне может больше не выпасть», сказала с пиететом девушка. «Поэтому я очень старалась соответствовать вам и вашему окружению. Его окружение, как видите, выглядит весьма скромно», вмешалась Маргарет Лебрин. «Особенно на вашем, мадмуазель, фоне. Значит, я перестаралась». Искренне огорчилась Анжела и повернулась с упреком к Костину. «Почему ты меня не предупредил? Я здесь нахожусь второй раз», чуть развел руками Серж. «Впрочем, мсье и мадам, я вовсе не считаю ваши одежды скромными. Все они от кутюр и пошиты в самых известных домах моды. А уж аксессуары просто вопиют. Например, вашу сумочку, мадам Фрис Селинар, расписывал явно Сальвадор Дали, который сотрудничает с домом Скиапарелли. Ваши часы, мсье Жан Лебрин, сделаны в знаменитой фирме Эрмес, а простое на вид черное платье мадам Бернадет Лебрин изготовлено, наверняка, под руководством мадам Шанель, как и ваш чудесный парфюм». «Вот это да», — произнес Жан Лебрин. «Вы спортсмен или знаток моды?» «Пытаюсь стать таким знатоком», — хохотнул Серж. «Так как нас с мадмуазель Берти завалили предложениями о рекламе одежд, парфюма, часов и других аксессуаров от многочисленных домов мод. Правительство щедро наградило нас с Анжелой за спортивные достижения, но предложения рекламщиков сулят во много раз больше. Они нуждаются в нашей популярности, пусть платят, мы не против. Этот ловкий парень нравится мне все больше», — объявил Альбер Лебрин, — «как и его прекрасная спутница. А вы знаете, дети мои, что первым, кого он сумел удивить и убедить в своей исключительности, был именно я. Подтвердите, Серж?» «Точно так. Неподалеку от замка, на берегу озера есть укромная лужайка, где я упросил мсье президента оценить единолично тот самый мой прыжок спиной. Он выделил мне 3 подушки, установил планку на высоте 210 сантиметров и встал в сторонке, ожидая чуда. А его как раз не случилось. Я сбил в последний момент своей кривой ногой планку. Но мсье Лебрин был так добр, что подбодрил меня и включил собственноручно в число олимпийцев. Может, покажем всем, мсье президент, эту историческую лужайку? Пока еще светит солнце, а в столовой сервируют стол. А что, это хорошая идея, встрепенулся президент. Заодно разомнемся немного перед ужином. И первым встал с кресла. Прогулка заняла минут 20. Участвовали в ней все, кроме мадам Маргарет Лебрин, которая отказалась заниматься глупостями. Сергей и президент, дополняя друг друга, показывали, как все происходило. Мари и Бернадет снисходительно улыбались, а Жан Лебрин терся возле Анжелы, норовя взять ее за талию. Она, впрочем, спокойно его руку снимала с улыбчивым выражением на лице вроде «Ай». Бернадет в итоге сдвинула свои и так нависшие над глазами брови, но не произнесла ни слова. Наконец все вернулись в дом и теперь без проволочек прошли в столовую. Расселись таким образом, что гостевая пара оказалась в торце стола, напротив президентской четы. Проныра Жан опять оказался рядом с Анжелой, а Серж – рядом с Мари. Рауль сел по левую руку от президента. Как и положено в католической семье, ужин был начат с благодарственной молитвы, впрочем, очень короткой. После чего хозяин дома поднял бокал с бордо и выразил удовольствие, что видит сегодня в своем кругу таких прекрасных молодых людей. «Вы замечательно поддержали престиж Франции и меня особенно радует, что это произошло не случайно, а благодаря вашей целеустремленности, Серж. О причинах победы вашей подруги я мало что знаю, но думаю, что и в ней есть ваш немалый вклад. Невероятно большой, мсье президент», — поддержала Анжела. «Хотя иногда он меня просто истязал». Все над ее жалобой дружно посмеялись, пригубили вино и приступили к трапезе. Второй решила высказаться госпожа президентша. «Вы знаете, что я не очень благоволю к многочисленным иммигрантам из России. Они создали коренным жителям Франции много проблем. Я бывала в Пассе и заметила, что это буквально чужеродный, абсолютно русский остров внутри Парижа. Не желают беглецы из России жить интересами Франции, все о своем прошлом вспоминают. Еще настороженнее я отношусь к русским иммигрантам новой волны, бегущим от произвола Сталина, очень уж много среди них агентов Коминтерна. Быть может, Сергей Костин именно такой агент, с дальним прицелом. Но то, что он сделал для Франции в Берлине, трудно переоценить. Его именем пестрят все газеты и журналы, а промышленники очень хотят на этом имени заработать. Игнорировать волну народного энтузиазма мы не вправе. Поэтому вы, Серж Костин, сегодня наш гость, и мы говорим. Вам открыты все пути во Франции, но будьте достойны народной любви. Виват. Я очень хочу помочь Франции, сказал со всей искренностью Сергей, отпив из бокала. Глядя в Берлине на Гитлера и его камарилью, я осознал, что это наши враги, как бы умильно они с трибун не улыбались. Один знакомый моего отца работал в секретном учреждении и очень удивлялся во время посиделок у нас дома, почему французы и британцы позволяют Германии возрождать военную мощь. Вы знаете, что они строят суперсовременные боевые самолеты из алюминия марок Мессершмитт, Фоккевульф и Хейнкель, а также бомбардировщики Юнкерс и Дорнье, в то время пока все прочие летают на фанерных и перкалевых машинах. Дорогое это удовольствие, строить машины из алюминия, фыркнул сын президента. Вряд ли они смогут наклепать их много. Но почему им вообще позволили строить такие самолеты? В мирном договоре было же условие о запрете возрождения военной авиации в Германии. Как-то так получилось, виновато пожал плечами президент. Сначала они создали первоклассную пассажирскую авиакомпанию «Люфтганза», потом стали строить учебные самолетики для армии. Но наш воздушный флот все-таки значительно больше германского, не говоря уже о британцах. Я внимательно слежу за ходом войны в Испании, сказал Жан-Фри Селлинар, зять президента. Сначала «Хейнкели» действительно были эффективны, но недавно к республиканцам подвезли десятка-два советских истребителей, которые оказались более скоростными и маневренными. Ни о каких «Мессершмиттах» я не слышал, зато хвалят итальянские «Фиаты». «Значит, еще услышим», — с уверенностью сказал Сергей. «Тот спец эти ножи сильно хвалил. Он что, был связан с вашей разведкой?» — спросил президент. «Теперь я думаю, что да. Очень информированный был человек. Тогда, Серж, мне надо с тобой поговорить отдельно, но в другой раз. Не будем портить дамам вечер. Им после ужина, вероятно, захочется потанцевать, да и я осмелюсь предложить мадмуазель Берти пройтись со мной в танго». Глава 12. Отель Дебриен. Вскоре дни Сержа и Анжелы оказались насыщены делами. То они мчались снимать рекламные фотосессии и даже короткометражки для Панар Левассер и Делани Бельвиль, оттуда ехали к Шанель и Эрмесу, рекламировать духи, часы и аксессуары, затем снимали фотосессию для журнала «Наш дом» или «Коневодство» или «Наша молодежь», а вечерами ехали в модные кабаре, рестораны или дансинги, где им тоже платили деньги, за громогласное объявление, что в нашем ресторане регулярно бывает самая красивая пара Франции. Серж Костин и Анжела Берти. Некоторые посетители, конечно, набивались к ним в компанию, и Анжела иногда с ними танцевала, но дистанцию держала строго. «Хорошо тебе», — говорила она временами капризно. «Сидишь себе за столом, подтягиваешь коньяк, улыбаешься дамам и только. А у меня уже ноги отваливаются и на талии скоро будут расти шишки. Так эти мужчины ее стискивают. Твои ноженьки устали», — отвечал Серж ласково. «Тогда я возьму тебя на руки, отнесу на наш этаж и сразу уложу в постельку». «Какой ты глупый и невнимательный», — возражала Дива. «Я после такого тяжелого дня обязательно должна принять ванну. Неужели так трудно запомнить? Да и тебя к себе в постель грязного не пущу. Хорошо, что наша ванная велика. Я к тебе прекрасно влезу». «Нет, нет, ты будешь меня отвлекать, а я просто хочу понежиться и, может быть, вздремнуть в ласковой пенной субстанции. Тогда я постучусь к соседке. Вдруг у нее ванная свободна. А то знаю я тебя. Выйду из нашей ванны, а ты уже спишь. К какой такой соседке? 50-летней мадам Гишу, у которой к тому же и муж есть. Этажом выше живет мадмуазель Фонтен. Убью», — предупредила, сверкая глазами и зубами, мадмуазель Берти. «Тогда не смей спать, когда к тебе на перси кладет голову твой повелитель. Не ед», — завершила пикировку Анжела. «Никогда моим мужем ты не будешь». Но вот спустя неделю после памятного ужина у президента, вернувшись из дансинга, сладкая парочка обнаружила у себя в квартире телефонный аппарат. Консьерж объяснил, что телефон установлен по прямому распоряжению президентской администрации и завтра с утра следует ожидать оттуда звонка. И в самом деле, Едва новоявленные VIP-персоны закончили завтракать, как раздался тот самый звонок. «Серж Костин», — раздался привыкший повелевать голос. «Вам звонят из секретариата президента. Просим явиться в его резиденцию к 10 часам утра, на Елисейские поля», — сглупил Костин. «Ну, разумеется, наше здание еще не обрело способность перелетать с места на место», — едко издевнулся неведомый секретарь и положил трубку. «Что им от тебя надо, Сержик?» — обеспокоилась Анжела. «Вдруг тебя призовут на военную службу? Для призыва существуют военные комиссариаты, Машери. Привезли бы повестку, я в ней бы расписался, и прощай на 3 года, мой ангел. 3 года. Я их не переживу. Верю, милая, ты успеешь родить от какого-нибудь богача. Но этот сценарий нас ожидает впереди. Пока же думаю, что меня будут потрошить в связи с моими похвальбами о связях с советской разведкой. Но ты вернешься домой. А вот это вопрос. Вечером узнаем». Против ожидания, Сергея провели сразу в приемную президента и через 5 минут ему жал руку Альбер Лебрин. «Вы помните, Серж, что я обещал вам этот разговор. Ваш кругозор меня очень порадовал, а то, что вы владеете некоторыми сведениями секретного характера, очень заинтересовало моих военспецов. Надеюсь, вы поделитесь с ними тем, что успели услышать во время домашних разговоров. Ведь вы теперь гражданин Франции и должны радеть о ее благополучии». «Именно так, мсье президент. Помогу, чем смогу». «Хорошо, мой мальчик. Идите сейчас к секретарю, и он отвезет вас в военное министерство. Я вообще-то приехал на своей машине». «Да, тогда пусть он едет с вами, а вернется на такси». «Не барин». В отель Дебриен атмосфера была построже, впрочем, таковы вояки всего мира. С Сержем Костином беседовал седовласый полковник, который представился специалистом по вооружениям, не назвав своей фамилии и даже имени. «Так вы недавно прибыли к нам из Советской России?» — с суховатой улыбкой спросил он. «И сразу успели прославиться в спорте. Похвально, очень похвально. Но меня интересуют те сведения, что вы успели запомнить в Петербурге, во время неформальных разговоров отца и его приятелей. Пригодятся даже немногие факты». Но Серж Костин сумел его удивить. Вспоминая все прочитанное по предвоенной ситуации в Германии, он стал щедро питать военспеца сначала сведениями о немецких самолетах всех типов, потом перешел на подводные лодки, затем на танки. «Нет, нет», — запротестовал полковник. «Ваши сведения, оказывается, очень конкретны и обильны. Будет лучше, если вы изложите все на бумаге. А можно мне воспользоваться печатной машинкой?» — спросил Сергей. «Так вы еще и печатаете». «Разумеется, можно. Сейчас ее принесут». К вечеру, разогнув усталую спину, Сергей выдал куратору около 20 листов с параметрами самых разнообразных вооружений и кратким описанием тактики родов войск, а особенно их взаимодействия друг с другом. На последней странице он написал план вторжения немцев во Францию через Ардены из Люксембурга, а также через Голландию и Бельгию. «Так это же опять план Шлиффена», — вырвалось у полковника, бегло читавшего его опус. «В прошлой войне он немцам почти удался», — напомнил молодой наглец. «Но Бельгия упиралась целый месяц, да и Россия начала самоубийственное наступление на Восточную Пруссию раньше предполагаемого срока. Теперь же, опираясь на многочисленные танковые дивизии и Люфтваффе, немцы могут развернуть наступление очень быстро, отрезать британский экспедиционный корпус и вынудить его к эвакуации. И тогда Франция останется один на один со своим главным врагом. Это предположение ваше», — выкатил на него глаза полковник. «Нет, к этим мыслям пришли советские аналитики, одним из которых и был, видимо, знакомый моего отца, который называл его просто Миша. Ладно, отправляйтесь домой, но мы, скорее всего, еще захотим с вами встретиться. Только оповестите предварительно секретаря президента. Мсье президент напомнил мне сегодня, что я нахожусь под его опекой». Следующий визит Костина в военное министерство состоялся через неделю и опять через посредство секретаря президента. На этот раз то был Рауль, который сообщил Сергею, что с ним пожелал встретиться генерал Гамелин, главнокомандующий войсками Франции. Действительно, кроме уже знакомого по поданцу полковника, в той же комнате сидел пожилой, но крепкий с виду генерал с зачесанными назад жидкими седоватыми волосами, узенькими усиками над губой и проницательным, умным взглядом. Он, в отличие от полковника, представился Сержу. «Я, генерал армии Гамелин. Ваши записки я прочел, и они показались мне весьма интересными. О многих типах вооружения Германии мы знаем из донесений нашей разведки, и они, по существу, совпадают с вашими данными. Впрочем, о возможностях зенитных орудий «Ахтахт» вести эффективный огонь по танкам и бронемашинам мы не знали, да и параметры новых самолетов нам в новинку. Но более всего меня заинтересовали предполагаемые направления ударов немцев и тактика танковых соединений. Вы отдаете себе отчет, что в случае дезинформации с вашей стороны действия наших войск окажутся неэффективными и даже провальными. Кажется, Цицерон сказал, «Преимонитус». Преимунитус, то есть предупрежден, значит вооружен. Я слышал именно такой вариант предполагаемого нападения Германии на Францию и ее союзников. Причем, важный танковый удар в этом плане должен наноситься через лесистые Ардены. Мне кажется, если заминировать лесные дороги, а также их окрестности и дополнить минирование устройством противотанковых валов и эскарпов, возле которых устроить орудийные и танковые засады, то немецкая атака здесь будет обречена на неудачу. А там и в Бельгии можно будет повторить мощную оборону, вроде созданной в прошлой войне. Хотя Александр Македонский утверждал, что лучшая оборона – это нападение и всегда следовал этому принципу. То есть вы предлагаете нам с Британией и Бельгией самим напасть на агрессивную Германию. И плевать, что потом скажет Лига наций. Победителей не судит, это общеизвестная истина. У вас под носом бывший агрессор интенсивно наращивает свое вооружение вопреки условиям мирного договора, оккупировал Рейнскую демилитаризованную зону, а вы взираете на это со спокойствием. Гитлер уже в шаге от аншлюса Австрии, своей родины. Затем он потребует независимости для немцев в Эльзасе, Лотарингии, Богемии, потребует создания Данцигского коридора в Восточную Пруссию и тотчас начнет локальные войны с Чехословакией и Польшей. Вот вам и повод для немедленного, но заранее продуманного и скоординированного вторжения в Рурскую область, кузницу Германии. Лишится она ее и потеряет возможность победы, снова сдастся на милость Антанты. Лихо вы рассуждаете, молодой человек, только не берете в расчет, что современное поколение французов, да и британцев в значительной мере утратило свой воинственный дух. Оно желает развлекаться, а не умирать в целях обуздания гипотетического агрессора. В отличие, признаю, от нового поколения немцев. Эти выросли натуральными волчатами, готовыми грызть любого по указанию этого чертова фюрера. К тому же реальные ассигнования на военные цели в Германии в разы больше, чем во Франции. В самый раз вспомнить выражение Наполеона. Народ, не желающий кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую, с приязненной усмешкой продолжил Гамелин. Приятно разговаривать с таким начитанным молодым человеком. Но наши политики никогда не решатся на превентивное нападение на Германию. Учтите еще один фактор, добавил Сергей. В прошлую войну участница Тройственного союза Италия в последний момент перешла на сторону Антанты и оттянула на себя часть сил Австро-Венгрии. Но нынешняя Италия под руководством фашиста Муссолини напротив будет активно действовать против Франции на ее южном фланге и в Средиземноморском бассейне. Да знаем мы все это, юноша, и учитываем в раскладе военных сил. Я сказал это к тому, что у плана Шлиффена в современных условиях больше шансов на успех. Создайте свой наступательный план, мсье генерал, и бесстрашно его реализуйте, выбив оружие из рук явных агрессоров. Вспомните, как еще до Наполеона член директории Карна успешно планировал наступательные контрудары против войск Австрийской империи, Испании, Британии и доводил войска почти до Вены, несколько раз форсируя по пути Рейн и Дунай. Бомбардировщиков тогда не было, вздохнул генерал. И этих чертовых танков. Ладно, я вас услышал и кое-какие корректировки в наши планы будут обязательно внесены. А пока продолжайте пожинать плоды своей славы. Или вы не против поступить к нам, в военное училище? Я посоветуюсь со своей девушкой, господин генерал. Никогда важные повороты судьбы не следует делать с оглядкой на девушек, да еще временных. Назидательно сказал Гамелин. «Я могу рекомендовать вас даже в авиацию. Под мой рост бронеспинок в самолетах не делают», – отшутился Сергей. Глава 13. Лазурный берег. В середине октября Панар Левассер подарила Сержу Костину шикарный кабриолет, поскольку в последний месяц продажи машин фирмы увеличились на 10%, а именно в этот период к их рекламе привлекли знаменитого спортсмена. «Где же обновить этого красавца? Давай съездим на Лазурный берег», предложил Сергей Анжеле. Сейчас там вроде бы еще идет бархатный сезон, самое то для отдыха. Но вдруг отели переполнены, а мы сейчас их обзвоним. Я уверен, что их владельцы от бесплатной рекламы в виде нас не откажутся. В крайнем случае снимем комнату в чьем-нибудь доме. Денежек на это у нас хватит. Причем звонить будешь ты. Почему это я? Закипела Анжела. У тебя голос обворожительнее. Продолжая бурчать, но на полтона ниже, Анжела взяла справочник отелей Франции и через час почти беспрерывной говорильни выложила перед повелителем список отелей, владельцы которых будут счастливы их принять на постой, пусть даже на один день. Я начала с Фрежуса и далее забронировала Канны, Ниццу и даже Монако, хотя это и другая как бы страна. Умница. Я бы про Монако и не вспомнил. Ты что? Там же находится знаменитое казино Монте-Карло. Мы просто обязаны в нем сыграть в рулетку. Ты обязана покорить жителей всех этих городков и туристов, демонстрируя им свое шикарное тело в сногсшибательном купальнике, который еще предстоит сшить по моему эскизу. Ты давно грозишься это сделать, а купальника у меня как не было, так и нет. Теперь точно будет, из трикотажа. Без него никуда не поедем. И Сергей сел рисовать эскизы, закрывая их от прелюбопытной подруги. Когда же она увидела все эти женские силуэты со все более обнаженными ягодицами, вырезанными до талии бедрами и декольте до пупочка, то даже подпрыгнула от возмущения. «Я это носить не буду. Ты приглядись, милая. Кто будет самой эффектной и неотразимой на любом пляже, среди любых красавиц в их старомодных купальных ансамблях? Но вот здесь же почти одна голая попа с узкими полосками ткани. Ну, тут я, наверное, забежал вперед. Но вот этот вариант и смелый, и обнажено не более 70% кожи. А как в трикотаже все это будет шевелиться при ходьбе? Вот-вот, я сразу заслужу прозвание шлюхи. А это будет зависеть от выражения твоего лица. Если надеть на него маску высокомерия, то скушает и бросится тебе подражать. Ладно, мы закажем завтра твоей портнихе несколько вариантов и ты решишь, какие из них взять на море. Однако с ветерком и шиком прокатиться до Прованса не удалось. Не было еще в 1936 году во Франции асфальтированных или бетонированных автодорог, а было более или менее ровное щебеночное и пыльное шоссе, езда по которому никакого удовольствия не вызывала. Сергей пять раз проклял свою прихоть. Вполне комфортно можно было доехать на поезде до Марселя, а там прибыть в Канн или Ниццу пароходом. К тому же в районе Дижона он проколол колесо, заменил его, конечно, на запасное, но не доехав немного до города, обнаружил, что израсходовал весь бензин. Слава богу, один из водителей не проехал мимо и поделился пятком литров бесценной жидкости. Добравшись с грехом пополам к вечеру до Лиона, горе путешественники были счастливы получить номер в третьей из центральных гостиниц и смыть с себя дорожную пыль. А ужин в приличном ресторане со специфической, но очень вкусной пищей почти примирил их с действительностью. К тому же на Анжелу, одетую в ярко-красное халтер-платье, очень заглядывались мужчины, и вдруг один из них ее узнал. То ли по рекламным фото в журналах, то ли был такой знаток легкой атлетики. Он тотчас просиял, примчал к их столу и буквально упал на колени перед девушкой, умоляя об одном танце. Костин слегка прищурился, решил, что опасности этот восторженец не представляет, и слегка кивнул Анжеле. Та удивилась, но тут же улыбнулась поклоннику, подняла его с пола и пошла танцевать очень модное в этот сезон польское танго «Последнее воскресенье». Француз льнул к диве так простодушно, и на его лице сияло такое счастливое выражение, что мажор даже умилился. По окончании Анжела пошла было к своему столу, но перед ней на колени упал еще один леонец, а потом еще. Вдруг ее руки сжал высокий брюнет с хищным лицом и потащил в круг танцевать новомодный свинг. Анжела дернулась было, но потом ринулась за ним и так зажигательно заплясала, что все прочие пары бросили танцевать, образовали круг и стали хлопать в ладоши. В конце брюнет ее откровенно облапил, но тотчас получил хлесткую пощечину, встреченную публикой удвоенными аплодисментами. А супердива дошла наконец до своего стола и сказала: «Все, я присытилась на сегодня публикой. Идем в номер, защитничек. Неужели ты будешь меня истязать? А что, свяжу руки, как ты мне уже связывал, и поизмываюсь всласть. Может, тебе тоже понравится». А завтра была вновь щебнистая дорога, но для разнообразия не пыльная, а грязная, ибо Владыка Небесный послал в Прованс обильный дождь, который, слава богу, не пробивал гидроизоляцию салона. Обедать Серж собирался в Экс-Ан-Провансе, но завидев башни и крыши авиньона, Анжела взмолилась. «Моншер, у меня вся попа изнылась. Дай мне передышку часа два-три. Комнату в отеле снимать не стану». Грозно сдвинул брови повелитель. «Полежишь на откидных сиденьях в машине. Хорошо, мой халиф. А после обеда я часик посплю. А то всю пищу в желудке в раз разболтает. Понравилось из меня веревки ведь? Очень. Во Фрижусе опять повторим и пожестче. Ну и зараза ты, мадмуазель Берти. Чья школа, уточнять будем». Глава 14. Фрижускан Ницца Монако. Фрижус им не глянулся, вероятно, из-за той же дождливой погоды. На другой день по приезде они обошли его часа за два и скривились при виде неказистого серого собора, невзрачной двухэтажной мэрии и скромного фонтана чаши напротив них. Потом вышли к эстуарию одноименной речки, в котором была обустроена гавань для рыбаков и яхтсменов, постояли на мосту через него, поглядели издали на совершенно пустую полосу песчаного пляжа и пошли, не сговариваясь, в отель. Увидев в холле нескольких молодых и не очень туристок, сидевших с вязанием в руках и занимавшихся на самом деле болтологией, Анжела тотчас к ним примкнула и по новообретенной привычке стала вскоре задавать темы для лиликанья. Ну, а Сергей услышал стук шаров, нашел бильярдную и заулыбался. До обеда досуг ему был обеспечен. Вечера они ждать здесь не стали и помчались в направлении Канна. Утром они проснулись от яркого солнечного света, вливавшегося в номер через незашторенные стекла. Анжела голышом выскочила из постели, открыла окна настежь и огласила окрестности счастливым визгом. На этот звук с набережной Круазет отреагировал с десяток прохожих, да так и замер, увидев в раме окна шедевральную картину «Радостная девушка без ничего». Тут Анжела наконец одумалась и исчезла из поля зрения туристов. Рано они, однако, успокоились. Спустя час Анжела вышла из отеля в свободном платье а-ля сарафан Рюс и на высоченных каблуках. Рядом вышагивал в темно-синей футболке, шортах и белоснежных кроссовках натуральный 185-сантиметровый плейбой, неся в руках различные пляжные прибамбасы. Дойдя до спуска на галечный пляж, девица в два счета расстегнула сарафан и сбросила его на руки спутнику, оказавшись в самом сумасшедшем варианте серженных купальников. Остолбенели все, и мужчины, и женщины. И только высокомерная Анжела горделиво подошла к кромке воды, сняла туфли, спокойно пошла в прохладную воду, элегантно шевеля батонами белоснежных ягодиц, и, наконец, в нее нырнула. Долго в воде она плавать не стала, а встала на ноги и пошла на зрителей, теперь пошевеливая вполне завидными грудями и в самую меру раскачивая чарующими бедрами. Сергей встретил ее на берегу с обширным махровым полотенцем, обтер всю с энергичным растиранием и, наконец, облачил обратно в сарафан. После чего раскрыл шезлонг и усадил в него драгоценное существо. Сам же просто расстелил полотенце, снял майку и шорты и стал себе без задней мысли загорать. Через полчаса Анжела согрелась и опять сняла сарафан, к тайной радости пляжных бездельников и желчной зависти всех дам. Она этим не ограничилась, а стала прохаживаться взад-вперед перед шезлонгом, подставляя все части своего сексапильного тела солнцу и вытаращенным глазам публики. Потихоньку то тут, то там стали слышаться щелчки фотографических затворов. Встал и Серж, потянулся ввысь, демонстрируя той же публике свою стать и маленькие трикотажные плавки. После чего подхватил девушку под руку и стал прогуливаться с ней рядом, грозя фотолюбителям периодически пальцем. Да ведь это Серж Костин и Анжелика Бертье. Вдруг раздался ломающийся мальчишеский голос. При этом озарении публика как-то дружно ожила и загомонила. Конечно, это они. Какие красавцы! Щелчки фотоаппаратов заметно участились. Вечером Анжела захотела пойти в дансинг, но предупредила: «В этот раз я буду танцевать только с тобой. Будь добр соответствовать». На танцах их тоже опознали и потому даже не слишком активно тянули к красотке Бертье свои грабки. Тем более, что Серж Костин от нее не отходил, обливая, гладя и пожимая в беспрерывных танцевальных по ее прелести. «Пусть смотрит и завидует», — смеялась в кулачок Анжела. «Да, я грешная девушка, но грешу по своему усмотрению». В Каннах они пробыли несколько дней, отбиваясь от беспрерывных приглашений в гости, в том числе в аристократические дома. Наконец им это надоело, и они поехали в Ниццу. Увы, в Ницце на второй день погода опять испортилась и отдыхать на пляже стало невозможно. «Едем в Монако», — провозгласила Анжела. Играть прекрасно можно и в дождь. Только надо подтвердить по телефону бронирование номера. Ее идификс по поводу игры в рулетку так обострился, что тем же вечером они вступили под своды знаменитого казино. Анжела была обворожительна как никогда. Черное бархатное платье в пол необыкновенно шло к ее черным волосам и карим глазам, а нить из крупного розоватого жемчуга, бриллиантовые сережки в ушах и золотые часы от Эрмес завершали образ аристократки. Сергей был в традиционном для себя черном смокинге с бабочкой и тоже при золотых часах Эрмес. Правило «новичкам везет» проявило себя в их случае далеко не сразу. Проиграв в первый час более 3000 франков, Костин набычился и уже собирался развернуть свою даму в сторону выхода. Но тут удача впервые пришла к Анжеле, и она в раз отыграла на зеро 1500 франков. Вот зараза! Совсем приуныл бывший мажор. Теперь от стола ее за уши не оттянешь. Анжела же, как ни странно, не завопила, а огляделась удовлетворенно, читая в глазах других игроков зависть и восхищение, и сделала новую ставку, на красное. Сергей подметил, что перед этим стабильно шарик падал на черное. В этот раз он упал на красное, и Анжела огребла еще франков 50. Вдруг к столу подошла пара новых игроков. Изысканная женщина средних лет и пожилой, уверенный в себе мужчина. Он пропустил несколько кругов, вдруг сделал ставку и выиграл, победно оглядев соседей. На лице Анжелы его взгляд задержался, а потом он ей подмигнул и снова сделал ставку. Анжела, не раздумывая, поставила на то же число, и они оба выиграли. Через несколько минут история повторилась. Оба выиграли на одной ставке, и теперь Анжела позволила себе расхохотаться. А мужик положил свою ладонь ей на руку и ласково потрепал. «Был бы ты помоложе, я сумел бы тебя осадить», — разозлился Серж. Анжела не повела и ухом. Еще через час Анжела по накатанной схеме сумела выиграть 3500 франков. При этом они с этим дедом вовсю смеялись, хватали друг друга за руки и вообще вели себя как давно знакомые люди. Только спутница аристократа все мрачнела и мрачнела, без слов. Вдруг она встала из-за стола, и дед нехотя встал следом. «Приходите сюда завтра, мадмуазель», — сказал, уходя, он. «Может, удастся также повеселиться, обязательно», — пообещала Анжела. «Пора и нам, баеньки», — сказал Костин. «Да, без этого удачливого мсье здесь делать нечего», — проявила благоразумие подруга и пошла получать выигрыш. На выходе Сергей немного задержался и, показав мордатому молодому швейцару 10 франков, спросил. «Сейчас отсюда вышел пожилой аристократ с элегантной женщиной средних лет. Подскажешь, кто они такие?» «Деньги вперед», — потребовал швейцар, а получив их, усмехнулся. «Обменяйте завтра десятку на монегасские металлические франки и увидите на аверсе этого мсье. Честь имею, Серж Костин». На завтра история повторилась. Спустя некоторое время после прихода в казино «Звездной поры» там появился князь Гримальди Луи II и сразу подошел к Анжеле. «Бонсуар, мадмуазель, вы позволите посидеть рядом вашему поклоннику? Может, счастье нам опять улыбнется?» «Непременно, ваше высочество», — разулыбалась красотка. «Без вас мои дела на этом колесе идут плохо». И далее они, похохатывая, стали потихоньку выигрывать и выигрывать, совершенно не обращая внимания на прохаживающегося около рулетки Сержа Костына. А ведь перед выходом из отеля он говорил: «Это и есть хозяин казино, моя дорогая. Любой крупье найдет десятки способов ему подыграть». «Вот и отлично», — смеялась она звонко. «Я, следуя в его кильватере, так и выиграю». «Да зачем тебе эти дурацкие шальные деньги? У нас есть стабильный доход от рекламы, чего еще хотеть? Азарта я хочу, азарта. Так ведь твой азарт в паре с князем ненастоящим получается».